Эти мысли заставляют вспомнить многочисленные выступления последнего времени в периодике по вопросам вещизма и потребительства, дискуссии о подлинном и мнимом жизненном успехе и тому подобное. Рассуждения Достоевского более чем столетней давности по своей сути и глубине намного опережают размышления некоторых авторов подобных выступлений и участников подобных дискуссий. В этих размышлениях решение встающих проблем сводится иной раз к ускоренному и более справедливому, если так можно выразиться, насыщению материальных потребностей людей, в чем видится порою весьма расплывчатый и никак не определяемый критерий улучшения человеческих отношений. По многоходовой же логике Достоевского, осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождает сознание человека от повседневных забот для духовного совершенствования, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем высшую жизнь и устремленность ко всеобщим явлениям, превращают лик человеческий в скотский образ раба. Достоевский считал, что полное и скорое удаление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию имущественной похоти, нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть чтобы есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. О, жрать да спать да гадить да сидеть на мягком, и еще слишком долго будет привлекать человека на земле. В представлении Достоевского подобные идеалы далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке ожирелый эгоизм, делают его неспособным к жертвенной любви, потворствуют формированию разъединяющего людей гедонистического жизнепонимания. И тогда чувство изящного обращаться в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развиваться сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость. Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда в долгий мир под конец обращаться в какой-то панический страх за себя. Сообщаться всем слоям общества родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества провозглашаться громко тезис «всякий сам за себя и для себя». Все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие. Глубокое понимание подобных нетривиальных причинно-следственных связей и непрямолинейных закономерностей общественного развития позволяло Достоевскому еще в зародыше раскрывать нравственную половинчатость различных новоиспеченных идеалов, а точнее идолов, не искореняющих, а лишь иначе направляющих и тем усложняющих извечные пороки людей, приспосабливающихся к ним. таких идолов или невыясненных идеалов в системе его размышлений можно назвать еще не святыми святынями. «Я ищу святынь», — писал он, — «я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее. Не то стоит ли им поклоняться?» Под несвятыми святынями в процитированных строках имеется в виду не всегда совпадающая с подлинной формально справедливость юной школы изворотливости ума и засушения сердца. Так называл писатель судебную практику в буржуазно-демократических правовых отношениях, достоинством которых, как он полагал, необходимо отдавать должное, но нельзя их абсолютизировать. Правовой строй в его представлении направлен лишь на регулирование благопристойности внешних отношений между людьми, а не на внутреннее содержание, скрывающееся за этими отношениями. Хитрый закон требует, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость. «Учтив буду, а хлеба не дам», — раскрывал Достоевский идолопоклонничество перед юридическим формализмом, в благопристойной оболочке которого склонность личности к дурным поступкам делается незаметнее, тоньше, изощреннее, что еще более укореняет изначальные слабости человеческой натуры. В записной книжке писателя есть такие слова. «Дуэль, приняв букву, мы расширили склонность к дурным поступкам». То есть имеется в виду, что внешне благородный кодекс не врачует, а распыляет самолюбие людей и доводит их разделение до убийства. Таких красивых букв, превращающихся при бездумной фетишизации в мундирные идеи, Достоевский находил вокруг себя предостаточно. Например, фальшивые лозунги свободы, равенства и братства, ведущие на деле к торжеству посредственности и денежного мешка. Чутье на такие перевертыши, когда за речами о правде скрывается ложь, за претензией на истину и здравый смысл, мошенничество, за стремление к подвигу злодейства и тому подобное, у него было необыкновенное. И он постоянно снимал позолоту с благородных, по видимости, формулировок, обнажал в них не всегда осознаваемые глубинные мотивы, не входящие в поле зрения мудрецов чугунных идей и исступленной прямолинейности. Поэтому важное значение в публицистике Достоевского имеет критическое рассмотрение внедряемых в социальное сознание репутации различного рода деятелей, своеобразие которых заключается не в высоком духовно-нравственном состоянии души, а в привилегированном социальном положении, в достижениях ума и таланта. Перед условными лучшими людьми, как он их называл, преклоняются как бы по принуждению, в силу их социально-кастового авторитета, который меняет свои формы при перестройке конкретно исторических обстоятельств. Писатель и наблюдал как раз одну из подобных смен, когда от прежних условных людей как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность, княжеская, боярская, дворянская, и на их место занимали профессиональные политики, деятели науки, денежные дельцы. С беспокойством отмечал он, что никогда в России не считали новую условность «золотой мешок» за высшее на земле, что никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время, когда поклонение деньгам и стяжание захватывают все сферы жизни, и когда под эгидой этой новой условности наибольший авторитет приобретают промышленники, торговцы, юристы и тому подобные лучшие люди. Достоевский считал, что развратительнее подобного поклонения не может быть ничего, и с опасением обнаруживал везде его развращающее воздействие. В последнее время начало становиться жутко за народ, кого он считает за своих лучших людей: адвокат, банкир, интеллигенция.